Кто не бывал на первомайской демонстрации в Москве, тот не знает, что такое народное празднество. Навстречу маю распахнуты створы всех окон. В весенних лужах, спутавшись с отражениями белых облаков, дрожат красные отсветы знамен. Из улицы в улицу стучат барабаны. Слышится твердый марш колонн. Миллионно-ногие потоки текут на Красную площадь, чтобы людским водопадом свергнуться вниз к расковавшейся изо льда такой же весенне стремительной, выхлунувшей за свои берега Москве-реке. Раструбы труб бросают в воздух интернационал. Красные флаги шевелятся в ветре, как гигантские петушиные гребни, а трехгранные клювы штыков, задравшись в небо, колышутся перед трибунами. Затиснутый в толпе, я долго наблюдал этот кричащий свои боевые крики, веющий алым оперением стягов и лент, с трехгранью гигантского клюва, готового склевать все звезды неба, как мелкую крупу, с тем, чтобы бросить в него горсти алых пятиконечий, этот исполненный великого гнева, от полюса к полюсу, простерший готовые к взлету крылья, праздник, который вдруг разбудил во мне одну легенду, незадолго до того, отысканную мною в одном из московских книгохранилищ, но тотчас же забытую в быстрой смене дней и дел. Легенда, стал припоминать я, рассказывала об одном французе, который еще в 1761 году, приехав в Москву за тем, чтобы... Но в это время медные трубы в тысячный раз закричали «Интернационал», толпа качнулась, кто-то наступил мне на мозоль, и я потерял нить. Только к вечеру праздник стал спадать, как вешний цвет на ветру. Стены еще горели зигзагами огней, но толпы поредели. Потом окна сомкнули стеклянные веки. Огни погасли. И только я один шагал по обезлюдевшей улице, стараясь вспомнить в деталях полузабытую легенду. Постепенно в память вернулось все до заглавного листа с его четким «Черт на дрожках». В 1761 году, рассказывала легенда, некий француз приехал издалека в Москву с целью разыскать одного чрезвычайно нужного ему человека. Но в пути он его потерял и лишь смутно помнил, что разыскиваемое лицо живет у Николы Малого на Петуховых ногах. Прибыв в Москву, француз нанял извозчика и велел ему ехать к Николе на Петуховых ногах. Извозчик, покачав головой, сказал, что не знает такого. Есть Никола Мокрый, Никола Красный Звон, Никола на трех горах, но Никола на Петуховых ногах. Тогда приезжий велел ему ехать от перекрестка к перекрестку, решив спрашивать у прохожих. Возница взмахнул кнутом и тронул. Прохожие, повстречавшиеся с экипажем, вспоминали, кто Николу Постника, кто Николу в пыжах, другие Николу на курьих ножках или Николу в плотниках. Но Николы на петуховых ногах никто не знал. И колеса вертелись дальше, ища затерявшийся храм. Подошла ночь. Устали и лошадь, и возница, и кнут. Но настойчивый француз сказал, что не слезет с сиденья, пока не отыщутся петуховые ноги. Возница дернул вожжи, и обода Рыдвана снова застучали по ночным улицам Москвы. В то время город рано отходил ко сну, и лишь двое-трое прохожих, остановленных голосом, выкатившимся из темноты, поторопились ответить «не знаю» и поскорее скрыться в домах. Зажглось солнце, погасло, вновь вспыхнуло и вновь кануло в тьму, а поиски все продолжались. Усталая кляча, спотыкаясь, еле тащила Рыдван. Возница сонно качался на козлах, но упрямый приезжий, коверкая чужие ему слова, требовал дальше и дальше. Теперь они уже останавливались у каждой церкви, и если была ночь, возница шел и стучался в соседние окна. Разбуженные люди высовывались навстречу вопросу о Николе на петуховых ногах, но окна тотчас же захлопывались, бросив короткое «нет». И спицы снова кружили вокруг оси в поисках потерянного храма. Однажды сторож церкви Миколы Малого, что на курьих ножках, поднявший свои кресты над путаницей переулков, пересеченных двумя молчановками, услышал костистый стук в окне своей сторожки. Поднявшись с лежанки, он увидел, ночь была лунной, обросшее космами волос лицо, прилипшее к стеклу снаружи. «Кто там?» — воскликнул сторож. «Чего надо?» И чей-то голос за дверью коверканно, но внятно отвечал: «Пти Никола на петуховый ног!» Сторож закрестился, испуганно шепча молитвы, а терпеливый француз, вернувшись в свой Рыдван, продолжал поиски. Вскоре вокруг странного приезжего стала разрастаться легенда. Люди, которым повстречался таинственный Рыдван, рассказывали о черте на дрожках, который разъезжает по ночным улицам Москвы, ища подземный храм сатаны, у которого левая пятка, как известно, петушья. Теперь уже прохожие, заслышав стук таинственного экипажа, бросались в боковые переулки, не дожидаясь ни встречи, ни вопроса, и черт на дрожках тщетно кружил от перекрестков к перекресткам, нигде не встречая ни единой живой души. Отдавшись образом старой легенды, я шел по отшумевшим улицам, наступая на тени и лунные пятна, пока случай не завел меня в узкий и длинный тупик. Я повернулся, чтобы выбраться из каменного мешка, но в это время там, за поворотом, вдруг тихий, но четкий, близящийся стук колес. Я участил шаги, пробуя опередить. Нет. Было уже поздно. Ветхий Рыдван перегораживал мне выход из тупика. Да, это были они. Захлестанная кляча, а меж ее дышащих ребер лунные лучи, протянувшие по мостовой скелетное плетение теней. Возница с вожжами в костяшках рук и смутный силуэт седока, пытливо вглядывающегося в перспективу улиц. Я прижался спиной к стене, стараясь укрыться за выступом дома, но меня уже заметили. Низкий дорожный цилиндр, каких уже давно не носят, приподнялся над головой седока, и мертвые губы зашевелились. Но я, опережая вопрос, громко бросил в смутное картавое бормотание: «Послушайте вы, видение! Где ваше видение? Будет ломать легенду! Вы ищете храм на петушиных ногах, но их тут тысячи! Стучите в любую дверь, и она введет вас! Разве не треплются красные петушьи гребни над кровлями их домов? Разве не проблистали поднятые в небо стальные клювы? Каждый дом, если верить их сказкам, каждая идея, если верить их книгам, на петушиных ногах. Попробуйте. Троньте, и все это, топорща перья, бросится на нас и расклюет со всеми крупами, как крупу. А вознице вашему я б посоветовал немедля в профсоюз. Пусть взыщут с вас по такое за 152 года, эксплуататор, а еще черт!» И, рассердившись, я без церемонии прошагал сквозь призрак. События дня утомили меня до предела. Сон давно уже дожидался моего возвращения. Поутру я с трудом распутал клубок из яви, сна и легенд.